не помогали строгие султанские фирманы, показательные кары. По ночам на биржах и барках через Босфор переправлялись десятки тысяч овец к ближайшему порту на Мармаре, Муданье, а оттуда выкраденные из Стамбула отары либо угонялись в ободранные голодные провинции, либо возвращались назад в столицу, где казна снова выкладывала за них денежки, чтобы отары снова были тайком переправлены на азиатский берег и еще раз перепроданы. Навести порядок в этом беспорядке не в силах была никакая власть. Весь Стамбул был разделен на кварталы. Каждый из них на ночь отгораживался от соседнего воротами, михали-капу, чтобы каждый квартал отвечал за собственные злодеяния. Но не помогали и махали-капу. Никакие замки и задвижки не способны были сдержать силу молчаливую и всемогущую. Золото. Ибрагим, вернувшись из венгерского похода, взялся было навести порядок в столице, сам ездил по стамбульским базарам, лично допрашивал задержанных с контрабандой владельцев босфорских барок, рейсов, сам следил, как скручивают фалакой ноги провинившимся и стягают по грязным пяткам воловьими жилами, кричал караемым: «Скажешь, кто послал тебя? Скажешь?» Стамбульский сброд проходил перед его глазами. Мелкие воришки, дайсы, грабители и убийцы, каба-даи, ночные сторожа бекчи, смотрители печей в банях, подметальщики улиц, люди опустившиеся, отчаянные, готовые на все худое. Если бы им кто-нибудь угрожал даже адом, то и тогда они, пожалуй, прежде всего полюбопытствовали бы, сколько им там заплатит. Проведя несколько часов в помещении для допросов, Ибрагим целую ночь не мог избавиться от впечатления, что от него так и разит грязью, нуждой и ничтожеством. Жаловался своим друзьям, Скандер Челеби и Луиджи Грити. Венецианец раскатисто хохотал, слушая эти признания. Скандер Челеби неутомимо поучал: «Даже одна акче, выбитая из мелкого воришки, может составить фундамент богатства целой державы. 100 акче дают аспру, 100 аспр дают дукат, 100 дукатов — это уже состояние, 1000 дукатов — богатство, 1 000 000 — всемогущество». «Почему я должен собирать эти акчи для всей державы?» — восклицал Ибрагим, брезгливо потирая руки. «Я не предназначен для такого дела». «А какое предназначение ваше собирание богатства?» — спрашивал Скандер Челеби. «Собирание мудрости. Вот, разве мудрость — это не богатство? Мудрость — это только ступень перед богатством истинным, перед достатком житейским, перед золотом». «Золото? У меня его уже слишком много», — презрительно кривился Ибрагим. «Хвала Аллаху! Я смог возвратить тебе твою кисаю, от которой несло золотом, как от выброшенной на солнце рыбы дохлятины. И могу теперь наслаждаться жизнью без этого мертвящего запаха. Тебе дана в жены султанская сестра, которая еще больше пахнет золотом», — усмехнулся в бороду Скандер Челеби. «Теперь ты прикован к этому металлу навеки, и уже не спасет тебя никакая сила. Золото — наивысшая святость на этом свете». «Ты слышал?» — возмущенно всплескивал руками Ибрагим, обращаясь к Грити. «Если бы я выдал этого Дефтердара имамам, они велели бы толпе избить его камнями. Золото — наивысшая святость. И кто же это говорит?» «Каждый выбирает себе святость, где может и как может», — пытался примирить их Грити. «Но я купец и тоже верю только в золото. Во что же еще верить в этом безумном мире? Однажды зимней ночью люди великого визиря задержали в Мармаре большую барку, полную овец самых ценных пород.